Борис Пастернак, крупнейший русский поэт 20-го столетия, начал литературную работу еще до октября в 10-х годах. 1912 годом помечены стихотворения, которыми обычно открываются ныне книги поэта. В 1913 году он уже печатался, в 1914 году выпустил свой первый стихотворный сборник «Близнец в тучах», а в 1917 году второй «Поверх барьеров». Борис Пастернак родился в Москве 29 января, 10 февраля 1890 года. Отец его, Леонид Осипович Пастернак, был известным художником, преподавал в училище живописи, ваяния и зодчества, иллюстрировал первую публикацию романа Льва Николаевича Толстого «Воскресенье» в журнале «Нива». Мать поэта была профессиональной, одаренной пианисткой. Борис Пастернак рос в атмосфере искусства, с детства видел художников, музыкантов, писателей, с которыми общалась и дружила его семья, квартировавшая при училище живописи на Мясницкой. Гостями Пастернаков бывали Лев Толстой и Ключевский, Рахманинов и Скрябин, Серов и Врубель. Будущий поэт учился в классической гимназии и на философском отделении историко-филологического факультета Московского университета, окончил его в 1913 году. Еще гимназистом, а затем студентом, он прошел предметы композиторского факультета консерватории. Все ему прочили стезю музыканта, его композиторские опыты одобрял сам Скрябин, которого Пастернак боготворил. Весной 1912 года на средства, скопленные матерью, Пастернак едет в Марбург, Германия, и весь летний семестр занимается в Марбургском университете философскими дисциплинами. Но затем, покинув Марбург и совершив поездку в Италию, возвращается в Москву. С тех пор он, оборвав занятия музыкой и философией, осознает себя поэтом. Пастернак входит в кружок молодых московских литераторов, создавших объединение «Центрифуга». Оно примыкало к движению футуристов. В этом кружке начинали свою работу Бобров, Анисимов, Асеев. Чуть позднее Пастернак знакомится с Владимиром Маяковским, личность и творчество которого произвели на него неизгладимые впечатления. Вместе с Маяковским уже после октября Пастернак оказался в Лефе, хотя его творческие установки и убеждения далеко не совпадали со взглядами лефовских деятелей. В 20-е годы Пастернак полностью отдается поэтическому творчеству, пишет он и прозу. Тогда же появляются его первые переводы. Широкую известность Пастернаку принесла книга стихов «Сестра, моя жизнь», 1922 год, посвященная авторам Лермонтову. Затем выходит сборник «Темы и вариации». Создается роман в стихах «Спекторский», поэма о первой русской революции 1905 год и «Лейтенант Шмидт». Эти поэмы стали событием советской поэзии, их высоко оценил Максим Горький. Проникновенным лиризмом пронизан сборник Пастернака «Второе рождение», 1932 год, где был по-своему преломлен дух социалистического строительства, развернувшегося в стране. Начало Великой Отечественной войны поэт встретил, живя в подмосковном поселке Переделкино. Он пишет стихотворения, в которых в полный голос звучит патриотическая тема. Их печатают журналы «Огонек» и «Красная новь». О первых месяцах войны Пастернак рассказывал в журнальной заметке. «Я дежурил в ночи бомбардировок на крыше 12-этажного дома, свидетель двух фугасных попаданий в это здание в одно из моих дежурств, рыл блиндаж у себя за городом и проходил курсы военного обучения, неожиданно обнаружившие во мне прирожденного стрелка». Стихи, созданные позднее в эвакуации в Чистополе, на Каме, такие как «Зима приближается», «Ожившая фреска», «Победитель», о прорыве блокады Ленинграда, «В низовьях», «Весна», образуют прекрасный лирический цикл, в котором предстает образ автора как гуманиста и патриота. Летом 1943 года Пастернаку удается в составе писательской бригады выехать на фронт под Орел. Он принимает участие в литературных сборниках, печатается в газетах «Красная звезда» и «Красный флот». начинает писать поэму о фронтовике, часть которой составляет стихотворение «Зарево». Возвратясь из эвакуации, Пастернак появлялся перед широкой аудиторией, на литературных вечерах и, встречаемый бурными аплодисментами, с воодушевлением читал свои стихи. Автор этих строк по увольнительной записке из воинской части, присутствовавший на таком вечере в Доме ученых, хорошо помнит, с каким необычайным душевным жаром принимала поэта публика, даже подсказывая ему из рядов очередную строчку, если поэт при чтении на секунду сбивался.